Глава 13. Днем, когда редкие солнечные лучи пробивались сквозь пыльные окна очага, дверь распахнулась таким грохотом, будто ее вышибли ногой. На пороге стояла Дарья, запыхавшаяся, разрумянившаяся от быстрой ходьбы с большим свертком в руках. «Отец просил передать!» Весело объявила она и плюхнула свою ношу прямо на стойку. Развернув вощеную бумагу, она продемонстрировала настоящее сокровище. Отборный кусок свиной шеи. Мраморный, с тонкими прожилками жира, он буквально светился в полумраке закусочной, идеальный для запекания. «Сказал, для твоего особого важного ужина», добавила Дарья, но уходить явно не спешила. Опершись локтями о стойку и подавшись вперед, о да, ее очаровательная грудь была практически полностью видна в глубоком декольте, отчего я невольно сглотнул. Она понизила голос до заговорческого шепота. В ее глазах плясали веселые искорки. «Так, для кого стараешься, Игорек? Неужто саму княгиню в гости ждешь?» «Почти», — усмехнулся я, принимая драгоценное мясо. Холодная свинина приятно холодила ладони. «Гостью из попечительского совета. Твоя мама попросила произвести впечатление». «Ого!» — искренне присвистнула Дарья. «Попечительский совет?» Ее брови взлетели к самой челке. Теперь понятно было, почему Степан расстался с лучшим куском из своих запасов. «Раз такое серьезное дело намечается, может, тебе помощница нужна?» Продолжила она, наклоняя голову на бок. «Я, конечно, не такой гений, как ты, но могу морковку почистить или просто рядом постоять для вдохновения». Последние слова она произнесла так, что любое кулинарное вдохновение могло запросто вылететь из головы, уступив место совсем другим мыслям. Взгляд у нее был такой, что у меня едва не выпал из рук драгоценный кусок мяса. В этот самый момент из кухни, словно бесшумная тень, появилась Настя. Она несла стопку чистых тарелок, но смотрела так остро, будто держала в руках заточенный кинжал. Дарья мгновенно выпрямилась, словно ее ударило током. Легкий румянец залил щеки. «Ладно, я, пожалуй, побежала». Поспешно бросила она, пятясь к двери. «Дела, сам понимаешь». Она метнула в мою сторону быстрое подмигивание и выскочила за дверь, оставив после себя легкий аромат полевых цветов и что-то еще. Обещание продолжения. «Да говорите, как же?» Протянула Настя, провожая незваную гостью насмешливым взглядом. Она поставила тарелки на полки и уперла руки в бока, превратившись в точную копию покойной матери в моменты особого недовольства. Даже губы поджала точно так же. По крайней мере, так мне подсказывала память прошлого Игоря. «Смотри, повар, заиграешься», – предупредила сестра, качая головой. «У Степана рука тяжелая, а у Натальи язык острый. Не советую проверять ни то, ни другое на собственной шкуре». Я только пожал плечами, но про себя отметил. Настя права. Семейка мясника добрая, но шутки плохо понимает. Особенно, когда дело касается их единственной дочки. Впрочем, сейчас у меня были дела поважнее флирта. Этот кусок свинины не просто так попал в мои руки. Такой кусок сам просился в духовку, чтобы превратиться в нечто незабываемое. «Настя!» Позвала я сестру, уже мысленно оставляя план приготовления. «Приготовь-ка лучше посуду. Сегодня мы покажем этой даме из совета, на что способен очаг Белославовых». Я зашел на кухню и сразу почувствовал знакомый взгляд. Рад уже ждал меня там. Он устроился прямо на краю стола, и его усики дрожали, словно радары. «Хороший кусочек принес», – одобрительно пискнул он. «Свежий, сочный. Что готовить будешь? Опять станешь дымом всю округу травить?» «Сегодня кое-что поинтереснее», – ответил я и достал с полки тяжелую каменную ступку. «Дым – это для грубиянов. А мы сегодня займемся тонким искусством». Я насыпал в ступку горсть сухих горчичных семян. Мы с Ратом собрали их пару недель назад на заброшенном поле за городом. «Сначала основа», — объяснил я крысу. Пестик в моих руках заработал размеренно. Семена поначалу упрямились, но постепенно сдавались. По кухне поплыл острый аромат, который щекотал ноздри и заставлял чихать. «Ай, ядерный!» — фыркнул Рат и потер нос лапкой. «Хорош!» «Это еще цветочки», — усмехнулся я. «Слушай, откуда ты все это знаешь?» Вдруг спросил Рат. Он перестал обнюхивать свинину и внимательно смотрел на мои движения. «Про механизмы разные, про трубы, теперь вот готовка. Раньше ты же яичницу жечь мог». Я замер на секунду. Само как-то получается. Пожал я плечами и постарался говорить беззаботно. Пришлось врать. Не говорить же ему, что у меня за плечами много лет опыта. И это только жизни Арсением. А ведь и Белославов тоже что-то умел и знал. Так что, может, когда башкой об землю приложился, во мне что-то проснулось? Добавил я. Настя говорит, отец руки золотые имел. Рад задумчиво почесал мордочку. «Логично», — согласился он. «Бывает такое. Моя бабушка тоже после того, как кот ее тряхнул, стала в 3 раза умнее». Я закончил молоть горчицу и смешал порошок с ложкой липового меда. Добавил лимонный сок и щедро посыпал черным перцем. Получилась ароматная паста золотистого цвета. «А что дальше будешь делать?» – поинтересовался Рад. «Просто намажешь и все?» «Терпение, мой друг», – ответил я. «Сейчас добавим изюминку». Убедившись, что крыс отвлекся на кусочек сала, я незаметно достал из потайного кармашка крошечный узелок. Одним быстрым движением щепотка изумрудной пыльцы от цветов лунной мяты полетела в маринад. Аромат изменился мгновенно. Стал глубже, богаче, сложнее. К острой горчице и сладкому меду добавилось что-то волшебное. «Вот это да!» Рад скинул голову и жадно принюхался. Его усики затрепетали от изумления. «Что это за чудо? Пахнет, не знаю даже как сказать, как будто лес сам на кухню пришел». Секретный ингредиент. Загадочно усмехнулся я, помешивая маринад. Фамильный рецепт Белославовых. «Врешь, небось!» Хитро прищурился Рад. «Никаких фамильных рецептов у вас не было, иначе бы давно работали в ресторане, а не в закусочной». «Тогда это дар свыше. Не растерялся я. Может, лесные духи помогают?» «А вот это уже интереснее», – оживился крыс. «Духи, говоришь? А я-то думал, откуда у тебя столько новых идей берется?» Я взял кусок свинины и начал со всех сторон натирать его получившейся пастой. Работал тщательно, не пропуская ни одной складочки. Мясо под моими руками преображалось, покрываясь ароматно-золотистой зеленой корочкой. «Красота!» – восхитился Рад. «А можно лизнуть?» «Сырое мясо вредно», – строго сказал я. «Подождешь, как все нормальные крысы». «Я не нормальная крыса. Я уникальная личность». «Тогда тем более должен подавать пример», – засмеялся я. Я уложил мясо в большую глиняную миску, плотно накрыл крышкой и поставил в холодильник. «Теперь ждем», – объявил я, вытирая руки. «Настоящая магия не терпит суеты. Маринад должен пропитать каждое волокно». «А сколько ждать-то?» – нетерпеливо спросил Рад. «До вечера. Хорошие вещи требуют времени». «Вечера?» – ужаснулся крыс. «Я же умру от любопытства!» «Не умрешь. Ты же крыса, живучий». Подмигнул я ему. «А пока можешь почистить за меня картошку». Пока свинина нежилась в маринаде, впитывая ароматы специй, я вышел из кухни в зал. Настя старательно протирала столы влажной тряпкой, и я, подхватив чистую, присоединился к ней. В очаге царила та самая благословенная полуденная тишина, когда душа наконец-то могла выдохнуть. Посетителей было немного. Самое то для спокойной беседы. За дальним столиком устроился Семен Аркадьевич, наш местный учитель. Старик неторопливо потягивал травяной чай, изучая свежую газету сквозь потертые очки. У окна расположились 2 знакомых ремесленников – столяр Михаил и сапожник Иван. Они вполголоса обсуждали свои мастерские дела, время от времени жестикулируя мозолистыми руками. Я направился к учителю, улыбнувшись. «Доброго дня, Семен Аркадьевич! Как дела? Здоровье не подводит?» Старик оторвался от газеты, взглянув на меня поверх очков. В его глазах плескалась искренняя благодарность. «Спасибо тебе, Игорек. Живу, здравствуй, твоими стараниями. После того, как ты мне отопление починил, в доме стало по-человечески тепло, а кашель почти совсем отпустил. Твой чербечный чай творит настоящие чудеса, лучше любого аптечного зелья». «Вот и славно». Кивнул я, чувствуя внутреннее удовлетворение, и переместился к столику ремесленников. Столяр Михаил сосредоточенно крутил в руках стамеску, хмуро разглядывая ее лезвие при дневном свете. «Опять затупилась, чтоб ее!» – ворчал он, обращаясь к сапожнику. «А точильный камень треснул напополам. Придется новый покупать. Эх, денег жалко». «Погодите спешить, дядя Миша», – сказал я, подходя ближе. «Дайте-ка, посмотрю на нее». Столяр с некоторым сомнением протянул мне инструмент. Я внимательно провел пальцем по кромке лезвия, оценивая состояние металла. Тут дело не только в заточке. Угол режущей кромки неправильный. Вот она и тупится быстро. Вам нужно ее на мелкозернистом бруске подправить, предварительно смочив маслом. И главное, не давить сильно, пусть сам камень работает. Тогда она у вас будет резать как по маслу, словно новенькая. Михаил удивленно уставился на меня, потом снова на стамеску, будто впервые ее увидел. «Ну и откуда ты все это знаешь, парень?» Спросил он с неподдельным восхищением. «То крышу починишь лучше кровельщика, то с металлом разбираешься не хуже кузнеца. Где только учился всему?» «Жизнь – суровая учительница». Уклончиво ответил я с легкой усмешкой. «Заставит, любую науку освоишь. Каждый починенный забор, каждая заделанная дыра в соседской крыше, каждый дельный совет – все это были прочные камни, которые я методично укладывал в стену своей крепости. Алиев мог запугать людей деньгами и угрозами, но он никогда не сумел бы купить искреннее уважение. А в нашем тесном мирке уважение ценилось дороже любого золота и было надежнее самых толстых стен». Когда вечерние тени накрыли Зареченск, я, наконец, добрался до своей кухни. Здесь я чувствовал себя дома, это было мое царство, место, где я правил безраздельно. Достал из холодильника миску с промариновавшейся свининой и улыбнулся. За несколько часов мясо изменилось, впитав золотисто-зеленый оттенок маринада. От него шел аромат, который заставлял слюнки течь. Острота горчицы танцевала со сладостью меда, а лесная мята добавляла загадочную свежесть. «Ну что, начинаем колдовать?» Пробормотал я и расстелил на столе большой лист фольги. Аккуратно переложил туда драгоценный кусок. В этом мире было полно странностей. Магия в банках, говорящие крысы, а вот до рукава для запекания никто не додумался. Удивительно, как можно одновременно опережать и отставать от прогресса. «Эй, шеф!» Раздался знакомый писк с полки. Рад свесил лапки и уставился на меня с видом главного инспектора. «Я буду лично контролировать весь процесс, чтобы ты ничего не испортил своими кривыми руками». «Очень мило с твоей стороны», — фыркнул я, беря нож. «Только постарайся не упасть в кастрюлю от восторга». «Ха! Мне ли падать? Я же профессионал дегустаторского дела». Движения ножа были отточенными, по-иному я не умел. Даже тело Игоря не сопротивлялось и быстро приноровилось к моему опыту. Морковь нарезал крупными брусками, лук пополам, чеснок просто разрезал поперек целой головкой. Все это живописно разложил вокруг мяса, создавая яркую овощную подушку. Сверху бросил веточки тимьяна, те самые, что мы с Ратом добыли у старой мельницы. Затем достал бутылку с темной жидкостью и плеснул немного прямо на мясо. «Что?» Рат чуть не свалился с полки. «Ты коньяк на свинью льешь? Да ты совсем ополоумел, расточитель! Его пить надо, а не выливать направо и налево». «Успокойся, алкоголик пушистый». Отмахнулся я. «Это для соуса. Алкоголь выпарится, а аромат останется. Вкус станет глубже и благороднее. Так что учись, пока учитель жив». «Учитель?» Возмутился Рат. «Да я здесь уже 100 лет живу. Знаю каждый рецепт этого города». «Зато не знаешь, зачем коньяк в мясо добавляют». «А зачем?» «Вот видишь». Усмехнулся я, плотно заворачивая мясо в фольгу слой за слоем. Создаю герметичный кокон, чтобы все соки остались внутри. Открыл дверцу печи, и оттуда пахнуло жаром. Противень с драгоценным свертком отправился в огненную пасть. «И что теперь?» Поинтересовался Рат. «Теперь ждем и молимся». «Кому молимся?» «Богу кулинарии». Серьезно ответил я. Дверца закрылась с тихим щелчком. Священное действо началось. Я не отходил от печи, словно врач у постели больного. Сначала поставил сильный жар, чтобы запечатать соки. Потом убавил, пусть томится медленно и нежно. «Слушай, а правда, что опыт передается от отца к сыну по крови?» Вдруг спросил Рад. «Откуда такие вопросы?» «Да так, любопытно. Ты готовишь не как все здешние. У тебя какая-то своя система». «Может, я просто талантливый?» Пожал я плечами. Через полчаса кухня начала наполняться ароматом, от которого можно было сойти с ума. Густой, сладковато-пряный запах просачивался даже сквозь плотно закрытую дверцу печи. Это была смесь печеного мяса, карамелизованных овощей, пряных трав и чего-то неуловимого. Того самого секретного ингредиента, который превращал обычную еду в произведение искусства. Рад сидел на полке, закрыв глаза и втягивая носом воздух. «Знаешь что, шеф?» Тихо сказал он. Я с тобой соглашусь. Ты действительно талантлив и чертовски хорош в этом деле. Спасибо за высокую оценку, эксперт. Усмехнулся я. А что будет дальше? Дальше мы ждем еще час, а потом устроим пир на весь мир. На весь мир? Это громко сказано. Зато точно. Подмигнул я. Готовься к кулинарному взрыву мозга. Ровно через час я выключил печь. Настало время для главного момента. Надел толстые рукавицы и осторожно достал раскаленный противень. Кухня словно замерла, ожидая чуда. Даже Рад бросил свой сухарь и застыл на полке, превратившись в пушистого зрителя. Я подцепил край фольги и медленно потянул. Из свертка вырвался такой мощный поток аромата, что у меня перехватило дыхание. Это был не просто запах. Это была симфония из сотни разных нот. Сладость карамелизованного лука смешивалась с пряностью розмарина, а дымка от мяса обволакивала все остальное бархатной дымкой. «О, мама дорогая!» – простонал Рад, качнувшись на полке. «Это же...» «Что именно?» – усмехнулся я, наблюдая, как крыс пытается найти слова. «Это преступление против моей силы воли!» Когда пар рассеялся, я увидел результат. Мясо переливалось золотистыми оттенками, от нежно-желтого до насыщенного коричневого. Поверхность покрывала аппетитная корочка, а из небольших надрезов сочился прозрачный сок. Овощи вокруг превратились в настоящие драгоценности. Морковь стала янтарной, лук приобрел медовый оттенок, а чеснок почти растворился, оставив лишь сладкий аромат. Большой ложкой я зачерпнул сок со дна противня. Он был густой, темный, концентрированный. Щедро полил им свинину. Капли зашипели на горячей поверхности, взрываясь новыми волнами запаха. «Ты издеваешься надо мной!» Жалобно пропищал Рад. «Я уже третий раз пытаюсь слезть с полки, но ноги не слушаются!» «Терпение, мой пушистый критик!» Подмигнул я ему. «Еще 10 минут в печи и будет совершенство!» Не заворачивая фольгу обратно, я вернул противень в остывающую печь. Пусть корочка станет хрустящей снаружи, пока мякоть останется нежной внутри. Это был тонкий баланс между огнем и временем. «А что, если я умру от этого запаха раньше, чем получу кусочек?» Драматично вопросил Рад. «Тогда я поставлю тебе памятник с надписью «Умер от кулинарного счастья».» Невозмутимо ответил я. «Вполне достойна смерть для крысы моего уровня». Согласился он, но тут же добавил. «Только давай все-таки без памятника, а с мясом». Когда 10 минут прошли, я извлек противень окончательно. Мясо приобрело идеально золотисто-коричневый цвет. Корочка выглядела хрустящей, но сквозь нее проступал сочный розоватый оттенок. Овощи карамелизовались до состояния сладких драгоценностей. Осторожно переложила огромный кусок на большое глиняное блюдо, которое Настя до этого отполировала до зеркального блеска. Вокруг разложил овощи, каждый был произведением искусства. Соус со дна противня превратился в густой, темный сироп. Я полил им все блюдо, и каждая капля ложилась, как драгоценная глазурь. «А теперь самое трудное», — сказал я, глядя на шедевр. «Что может быть труднее готовки?» Удивился Рад, наконец, спустившись с полки и подбежав поближе. «Ждать. Мясо должно отдохнуть 10 минут, чтобы соки равномерно распределились». 10 минут?» Рад схватился за сердце. «Это же целая вечность! Я за это время могу умереть и воскреснуть 3 раза!» «Поверь, оно того стоит!» Успокоил я его. «Хорошее мясо, как хорошее вино, требует времени». Я стоял над блюдом, медленно вытирая руки о фартук. Внутри разливалось спокойствие мастера, завершившего работу. Это чувство было похоже на то, что испытывает художник, поставивший последний мазок на картине. Или музыкант, взявший финальный аккорд. Никаких сомнений, никакого волнения. Только абсолютная уверенность в том, что все сделано правильно. Это был не просто ужин. Это была моя маленькая революция против мира безвкусной химии. Мое послание всем, кто забыл, каким должен быть настоящий вкус. И я точно знал, это послание будет услышано. В тот самый момент, когда мясо достигло идеального состояния, над входной дверью тихонько звякнул колокольчик. Обычно этот звук не привлекал особого внимания, но сегодня он прозвучал как сигнал к бою. Я быстро вытер руки о фартук. Из зала донесся голос Натальи. Она о чем-то разговаривала с кем-то еще. Второй голос был незнакомый, женский, но звучал строго и властно. От этого звука у меня напряглись плечи. «Вот мы и пришли, Вера Андреевна. Надеюсь, вам здесь понравится», — говорила Наталья. И я глубоко вдохнул. Сердце забилось чуть быстрее, не от страха, а от предвкушения. Как перед важным экзаменом, когда знаешь материал на отлично, но все равно волнуешься. Поправил фартук и быстро глянул на Рата. Крейс сидел на мешке с мукой и смотрел на меня с явным одобрением. Даже дернул усом, будто говорил: «Давай, покажи класс». От этого жеста стало легче. Руки перестали дрожать. В груди разлилось приятное тепло уверенности. И я сделал все, что мог. Даже больше, чем планировал. Блюда получились великолепными, кухня сияла чистотой, а я сам чувствовал себя настоящим мастером своего дела. Расправив плечи, я решительно направился из кухни в зал. Пора было встретить гостей лицом к лицу. От этой встречи зависело будущее нашей закусочной, и я был готов бороться за него».